Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь приподнялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло. Второй милицейский вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги. Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое: «Как же, позвольте, он же служил в очистке». «Я его туда не назначал», — ответил Филипп Филиппович. «Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь». «Я ничего не понимаю», — растерянно сказал черный и обратился к первому милицейскому. «Это он?» «Он», — беззвучно ответил милицейский. «Форменно он». «Он самый», — послышался голос Федора, — «только, сволочь, опять оброс. Он же говорил...» «И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет». «Но почему же?» — тихо осведомился черный человек. Филипп Филиппович пожал плечами. «Наука еще не знает способа обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм». «Неприличными словами не выражаться!» Вдруг гаркнул пес с кресла и встал. Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок. Милицейский подхватил его сбоку, а Федор — сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливее всего были слышны три фразы Филиппа Филипповича: «Валерьянки — это обморок. Доктора Барменталя Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского и Швондера. Прошу занести эти слова в протокол».